Глава 5. Эпилог при заходящей кровавой луне. Празднества в оазисе серебряного цветка продолжались долго после того, как Элрик отомстил тем, кто мог причинить зло священной деве Баурадимов. Эту новость принесли кварцкосаадцы, бежавшие из города, когда на них обрушилось несчастье, какого они не знали за всю историю города. Похитительница снов Ауне, оставшаяся в оазисе серебряного цветка дольше, чем это было необходимо, и все же не желавшая покинуть Баурадимов и заняться своим ремеслом, без радости узнала о месте Элрика. Это известие опечалило ее, потому что она рассчитывала на другое. «Он служит хаосу так же, как я служу закону», — сказала она себе. «И кто может сказать, кто из нас в большей степени раб?» Она вздохнула и погрузилась в праздничное развлечение с рвением, которое давалось ей нелегко. А Баурадимы и другие кланы, узнав новость из Кварцхасаата, предались еще большему веселью. Они избавились от тирана, от единственного, кого они боялись в пустыне. «Кактус царапает до крови плоть, но благодаря ему мы находим воду», — сказал Райкнассием. «Мы были в большой беде, но благодаря тебе, Ауне, и благодаря Эдрику наши беды обернулись торжеством. Скоро кто-нибудь из нас отправится в Кварцхасаат и обговорит условия, на которых мы будем торговать с ними. Я думаю, что условия будут равными для всех сторон». Он был доволен. «Но мы подождем, пока мертвецы не будут достойным образом съедены». Варадия взяла Ауне за руку, и они отправились побродить у прудов огромного оазиса. Кровавая луна шла на убыль, а серебряные лепестки цветков сияли еще сильнее. Скоро кровавая луна исчезнет, а цветы уронят свои лепестки, и тогда люди пустыни разъедутся в разные стороны. «Ты ведь любила этого белолицего, правда?» — спросила Варадия у своего друга. «Я его едва знала, дитя». «Не так давно я очень хорошо знала вас обоих», — улыбнулась Варадия. «И я быстро расту, правда? Ты сама об этом говорила». Ауне вынуждена была согласиться. «Но эта любовь была обречена, Варадия. У нас такие разные судьбы, и мне не по вкусу те решения, которые он принимает». «Его ведет судьба. Его решения принимаются помимо его воли». Она откинула со смуглого лица прядь волос цвета меда. «Может быть», — сказала Ауне, — «но некоторым из нас удается обмануть судьбу, предначертанную нам владыками закона и хаоса, и остаться в живых, даже создать что-то такое, к чему богам запрещено прикасаться». Варадия слушала сочувственно. «То, что создаем мы, остается тайной», — сказала она. «Я так толком еще и не понимаю, как мне удалось создать жемчужину, создать ту самую вещь, с помощью которой я смогла спастись от моих врагов. Хотя именно жемчужина, ставшая потом настоящей, так привлекала их». «Я знаю о подобных вещах», — сказала Ауне. «Именно за ними и охотятся похитители снов. На них зарабатывают себе пропитание». Она рассмеялась. «Если бы я отнесла эту жемчужину на рынок, то смогла бы заработать на ней неплохие деньги». «Но как из сна образуется реальность?» Ауне ответила не сразу. Она некоторое время молча смотрела в воду пруда, отражавшая розоватый диск луны. Устрица, когда ей угрожает вторжение, изолирует чужеродное вещество, образуя вокруг него то, что в конечном счете и становится жемчужиной. Иногда так оно и происходит. Иногда воля человека настолько сильна, что может порождать вещи, раньше считавшиеся невозможными. Это не так уж необычно, Варадия. Сон может стать реальностью. Это знание – одна из причин, почему я не теряю уважения к человечеству, несмотря на все его жестокости и несправедливости, с которыми сталкивалась во время моих путешествий. «Кажется, я поняла», — сказала священная дева. «Со временем ты во всем этом неплохо разберешься», — уверила ее Ауне. «Ведь ты принадлежишь к той категории людей, которые способны творить такие вещи». Несколько дней спустя Ауне собралась покинуть оазис серебряного цветка. Она направлялась в Элвер и на неведомый восток. В последний раз беседовала она с Варадией. «Я знаю, у тебя есть еще одна тайна», — сказала девочка. «Ты не хочешь поделиться ею со мной?» Ауне была удивлена. Ее уважение к живому и восприимчивому уму девочки возросло. «Ты хочешь еще поговорить о природе сна и реальности?» «Мне кажется, у тебя будет ребенок, Ауне», — без обиняков сказала девочка. «Это правда?» Ауне сплеснула руками. Она ошеломленно покачала головой. «Вот уж воистину вся мудрость вашего народа сосредоточена в тебе, юная женщина», — сказала она. «Ребенок того, кого ты любила и потеряла?» «Да», — сказала Ауне, — «я думаю, это будет дочь. А может, братик и сестренка, если я правильно толкую знамение. Во сне можно зачать и нечто большее, чем жемчужину. «И отец никогда не узнает о своем ребенке?» – тихо спросила священная дева. Ауне попыталась что-то сказать, но вдруг поняла, что не может. Она отвернулась, посмотрела в сторону Кварцка Саата. Прошло несколько мгновений, и она смогла выдавить из себя ответ. «Никогда», – сказала она.